Глава 24. Машина снова повернула, и я перестал даже пытаться запомнить дорогу. В конце концов, такие детали меня уже почти не волновали. Главного я добился. Суворов все-таки капитулировал перед моим напором. Кажется, даже не пытался тайком отправить весточку в Петербург. И теперь посольский кадиллак неторопливо, но уверенно вез меня к цели. «Могу я узнать имя вашей очаровательной спутницы?» – раздался голос переднего сиденья. «Кажется, вы так и не потрудились нас представить, князь». «Увы, ситуация не слишком располагает к соблюдению этикета. Ничуть не желаю обидеть вашу светлость, но...» Я на мгновение задумался. «Сударыня хотела бы сохранить инкогнито, конечно же, если такое возможно». «Как пожелаете», – недовольно отозвался Суворов. Еще одна монетка в копилку возможных неприятностей. Впрочем, у меня вот-вот появится возможность сорвать такой банк, что даже ссора с самым влиятельным русским человеком по эту сторону океана наверняка покажется сущей мелочью. Да и что бы странная правда могла изменить сейчас по дороге к резиденции американского президента? Вряд ли Суворов стал бы разворачивать машину, чтобы только посадить под замок Фрайна фон Рихткоффена. У нас определенно имелись дела поважнее. Честно говоря, я и сам до конца не понял, что именно заставило меня промолчать. Но награда последовала немедленно. Хельга тайком нашарила на сиденье мою руку и сжала теплыми пальцами. Пожалуй, самое искреннее проявление то ли благодарности, то ли симпатии с самого первого дня нашего знакомства. Я бы непременно посчитал это даже приятным в другое время. Но сейчас мне предстояло нечто. Мы уже почти приехали, здания вокруг неожиданно закончились. Кадиллак свернул налево и уже через мгновение катился по зеленому парку. Я успел разглядеть нескольких человек в форме и с оружием, то ли солдат, то ли каких-нибудь местных гвардейцев из почетного караула. Однако никто из них и не думал нас останавливать. Не то Суворов тряхнул какими-то особенно увесистыми связями в администрации президента, не то перед посольскими автомобилями здесь всегда были открыты любые дороги. Но так или иначе, мы беспрепятственно миновали сначала одни ворота, а потом и вторые. Водитель лишь немного сбавил ход, выезжая на узкую гладкую дорожку без разметки. Машин вокруг я больше не видел. Все до единой остались там, на закрытой парковке. Видимо, простым смертным, даже особо приближенным к президентской персоне, здесь полагалось ходить пешком. А вот для меня и его светлости посла все-таки сделали исключение. Впору было гордиться собой, хотя я почему-то ощущал черт знает что, даже когда сквозь зелень проступил знакомый силуэт. Я сотни раз видел Белый дом, и на фотографиях в газетах и журналах, и, разумеется, на огромных экранах кинотеатров. Там его неизменно показывали в крутых и пафосных ракурсах с подсветкой, с гордо реющим на ветру американским флагом, а то и под героическую музыку. На деле же резиденция президента оказалась не такой уж и внушительной. Конечно, посоление родовой усадьбы Горчаковых в Елизаветине, но куда скромнее большинство дворцов, принадлежавших императорской фамилии. Рядом с Зимним Белый дом наверняка показался бы незначительным и чуть ли не крохотным. Странно, но эта мысль почему-то меня успокоила. Если до этого я половину дороги молча вопрошал себе, какого черта, собственно, делаю и зачем сюда забрался, то теперь на смену мандражу и сомнениям пришло поистине олимпийское спокойствие. Пусть я всего лишь один из сотен князей, служащих российской короне, даже не глава рода, наследник. Пусть мне всего 17,5 лет, и еще вчера я ночевал под открытым небом, греясь у остывающего мотоциклетного двигателя. Меня не выставили за порог ни ее светлость герцогини из дома Вадемон, ни сам Жозеф Бонапарт. А значит, и господину президенту тоже придется смириться с нарушением регламента и выслушать все от начала и до конца. Не просто так же я проделал весь этот путь из мятежной Лотарингии через океан и через половину Америки до Вашингтона и солнечной Флориды. Я, Александр Горчаков, уполномоченный представитель своей страны, личный друг императора Павла, его ум, воля и слово, тот, кто имеет право принимать непростые решения. И не так уж важно, как к этим решениям отнесется его величество. Это будет потом. «Красивое место», — негромко проговорил Суворов. «Не подумайте, князь, я люблю Петербург, и едва ли с ним сравнится хоть один город в этой стране. Но, кажется, в Вашингтоне какие-то перебои с электричеством». Все огни Белого дома, не только в окнах, но и подсветка, и даже фонари вдоль дорожки, вдруг запульсировали с тихим жужжанием, становясь то чуть тусклее, то снова ярким. Так и не выключились. Видимо, страшная штуковина, способная на мгновение вобрать в себя целый океан энергии, находилась слишком далеко отсюда. И все же достаточно близко, чтобы я успел почувствовать. Не ее саму, скорее отзвук накопленной силы, настолько могучий, что мой дар каким-то чудом зацепил ее даже в будущем времени. Да, я, черт возьми, знал, что случится. «Поднять щиты!» — заорал я и раскрыл над головой магический купол, настолько крепкий и плотный, что он уже почти утратил прозрачность, и Белый дом за ним превратился в размытый контур. Однако даже этого сейчас почему-то казалось недостаточно. Впрочем, и Хенге, и Суворову не пришлось ничего объяснять. Они оба среагировали почти одновременно, выставляя защиту, которая не продержалась и секунды. Небо над головой вспыхнуло и рухнуло на плечи такой тяжестью, что я не выдержал и рухнул на колени. Щит за мгновение выбрал весь резерв до капли и с жалобным стоном лопнул, а за ним отключились и два других. Если бы таинственный враг чуть ошибся, чуть сбил прицел, от нас остались бы в лучшем случае три холмика пепла на выжженном асфальте. Но смертельную мощь готовили для другого. Окна Белого дома полыхнули огнем, выплевывая осколки стекол и разлетевшиеся в щепки рамы. А за ними не выдержал и камень. Колонны треснули, переломились и обрушились вниз на расходящиеся от полукруглого балкона лестницы. Крыша провалилась и рухнула на уже несуществующий третий этаж. Два других этажа продержались немногим дольше. Чудовищное пламя беспощадно пожирало все, до чего могло добраться, а все остальное сносило волной жара. Силуэты двух людей на балконе попросту растворились в нем, охранников входа снесло куском колонны и отшвырнуло на десяток шагов. Меня тоже отбросило, хотя и не так сильно. Только до лужайки, по которой я изрядно проехался на спине. Кости не пострадали. Похоже, я даже почти не ушибся. Зато пыли наглотался столько, что несколько мгновений лежал на земле, отплевываясь и зажимая ладонями слезящиеся глаза. «Господи, что это было?» Чья-то рука схватила меня за плечо. «Вы живы, князь?» Кое-как разлепив веки, я увидел склонившегося надо мной Суворова и чуть дальше Хельгу. Она еще не успела подняться с земли, но выглядела вполне себе невредимой. Похоже, первый удар я принял на себя, и моим спутникам повезло больше. «Жив, кажется», — отозвался я, переваливаясь на бок. Чужая магия или что-то наподобие ударила крепко, однако мы уцелели. А вот моя аудиенция с господином президентом определенно накрылась медным тазом. Не знаю, где конкретно располагался кабинет для тайных совещаний, но вряд ли от него осталось хоть что-то. Белый дом, Белого дома больше не было. Неведомая сила, упавшая с небес, разрушила его чуть ли не до основания. Два верхних этажа исчезли полностью, а от первого остались только почерневшие остовы стен. Не просто обожженные огнем, а будто бы оплавленные, потерявшие форму, как наполовину сгоревшие свечи. По краям, в левом и правом крыле, уцелело чуть больше, а вот в середине, куда пришелся основной удар. Заломанную кромку развалин я заглянуть не мог, но почему-то не сомневался, что там все обстоит куда хуже. Температура и мощь пламени в эпицентре наверняка уничтожили внутренности здания до самого фундамента, а то и еще глубже. И от обитателей вряд ли осталось хоть что-то, даже кости. Подобное событие едва ли могло пройти без внимания местных властей. И пусть глава государства только что был обращен в пепел вместе со всей охраной и персоналом Белого дома, вокруг осталось еще достаточно суровых охранителей. И они, разумеется, уже начали работать. Где-то вдалеке завывали сирены, но шум машин, топот тяжелых армейских ботинок и крики слышались куда ближе. Сюда определенно спешило целое полчище вояк, полицейских и еще черт знает кого. И я не собирался встречать всю эту братью лежа на лужайке. «Ваша светлость!» — прокряхтел я, хватая за протянутую руку Суворова. «Вот так благодарю!» Господин посол не отличался богатырским сложением, но сил в худощавом теле все таки было достаточно, и через мгновение я уже поднимался на ноги в свете автомобильных фар. Машины, три или четыре, а может и больше, подъехали одновременно со всех сторон. Некоторые водители так спешили, что ехали не по дорожкам, а ломились по газонам напрямик, лишь бы поскорее добраться до развалин Белого дома. И, подозревая, имели на это соответствующие полномочия. Я не увидел ни одной мигалки, и среди выскочивших мне навстречу людей все до одного были в штатском. Хотя какая разница? «Стоять на месте!» В темноте за огнями фар хором лязгнул чуть ли не десяток затворов. «И поднимите руки так, чтобы я их видел!»